Капюшон уходил под высокий воротник куртки, который был натянут на шею мужчины. Этот человек не казался дружелюбным, и он определенно не хотел, чтобы кто-нибудь знал, кто он такой. Он подошел к бармену и лишь слегка приподнял голову. «Я ищу человека по имени Логан», — сказал он. Бармен мог сказать все что угодно, но тут внезапно раздался голос. «Кто его спрашивает?» Мужчина слегка повернул голову в сторону Логана и сказал: «Старый друг». Логан встал, подошел к нему и сказал: «Ну, я случайно знаю этого парня, и у него не так много друзей». Мужчина медленно поднял голову, его холодные бессердечные глаза встретились с глазами Логана. Легкая улыбка попыталась заиграть на его губах, но он искривил ее, вместо этого выразив садистский озорной взгляд. «Извини, я, должно быть, оговорился. Я имел в виду старого врага». И, прежде чем Логан успел среагировать, мужчина вытащил пистолет и выстрелил ему в голову. «Джеймс!» — крикнул Стив. Человек в капюшоне не пытался убежать, а вместо этого подошел к полке с напитками. Он нашел немного крепкого спиртного и налил его в стакан, наполнив его до краев. Бармен уже сбежал, так что он решил, что с таким же успехом может налить себе выпить. Стив на мгновение проигнорировал человека в капюшоне и подбежал к Логану. Логан лежал в луже собственной крови, и Стив ясно видел пулевое ранение на его виске. В данный момент у Стива не было своего щита. Он подумал, что заходить с ним в бар было бы слишком роскошно, поэтому в итоге оставил его прикрепленным к своему мотоциклу. Но это не значило, что он не мог драться. Это просто означало, что он должен быть более осторожным, имея дело со своим противником. Он медленно поднялся из своего положения на корточках и повернулся лицом к своему противнику. «Почему?» — сказал Стив сквозь стиснутые зубы. Мужчина вместо ответа медленно поднял руку к капюшону и опустил его, открывая свое лицо Стиву. Стив застыл на своем месте, глядя в лицо мужчине. «Привет, Стиви. Скучаешь по мне?» — сказал мужчина с улыбкой. «Виктор. Но как? Почему? Ты что, ненормальный? Ты только что выстрелил ему в голову!» — крикнул Стив. Виктор просто закатил глаза и подошел к телу Логана. Стив все еще был начеку, но Виктор просто проигнорировал его. Он поднял Логана, чтобы Стив увидел. Он стер кровь с пулевого ранения и пальцами вытащил пулю. «Вот видишь, его рана уже заживает. Он вернется в строй, прежде чем ты успеешь моргнуть», — сказал Виктор. Глаза Стива расширились от удивления, когда он заметил, что раны Логана начали затягиваться. Выражение его лица сменилось от гнева к замешательству, и он сказал: «Тогда почему ты застрелил его?» Виктор только пожал плечами, прежде чем бросить Логана обратно на пол, что вызвало недовольство Стива. «Он это заслуживает», — ответил Виктор. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Стив. Раньше Стиву не удавалось много общаться с Виктором, но он знал, что Логан и Виктор были близки, что сделало эту ситуацию еще более странной. «Благодаря тому идиоту, я был в бегах весь прошлый год. Некоторые из наших старых знакомых, не говоря уже о неприятном парне, вынюхивали повсюду, пытаясь найти нас», — сказал Виктор. «Но зачем кому-то пытаться преследовать вас, ребята?» — спросил Стив. «Из-за этого», — сказал Виктор и тут же когтями сделал большой порез на руке. Рана начала заживать, и буквально через несколько секунд его рука полностью зажила. Стива внезапно осенило, когда он сказал: «Нью-Йорк». Виктор кивнул и сказал: «Правительство, организации, люди с влиянием. Вы называете их так, все хотят кусок пирога». Инопланетяне были не единственной вещью, которую люди узнали в тот день. Мутанты были на втором месте. «Послушайте, у меня мало времени, Гидра», — сказал Виктор. Их внезапно прервали несколько предметов, выбивших окна, и тут же последовала яркая вспышка света. Глава 104. Глава 104. Гидра вернулась. «Черт, они уже здесь», — прорычал Виктор, пытаясь прикрыть глаза. Через несколько мгновений они услышали еще один треск, когда фигура в черном вылетела через разбитое окно и с удивительной скоростью рухнула на землю. Фигура начала стрелять в них, но Стив быстро прыгнул за стойку. Виктор не обращал внимания на пули и с диким рычанием бросился прямо на него. Из-за его усиленных чувств вспышка сильно подействовала на него. Хотя ему удалось частично прикрыть глаза, но он все еще был немного дезориентирован. Правда, это не значило, что он был менее опасен. Виктор бросился на нападавшего и через несколько секунд оказался прямо перед ним с вытянутыми когтями. Его противник начал блокировать руками, что было большой ошибкой при встрече с Виктором. Его когти были достаточно острыми, чтобы легко прорезать плоть, как будто это была простая бумага. Однако неожиданно оказалось, что на этот раз этого не произошло. Его атака была остановлена как вкопанная, и его противник быстрым движением вынул что-то из своего кармана и воткнул ему прямо в шею. Фигура быстро отпрыгнула, чтобы дистанцироваться между ними, и стала внимательно наблюдать за ним. Виктор быстро потянулся и вырвал иглу из его шеи, признав в ней успокоительное. «Седативные средства не действуют на меня, приятель. Вы в этом абсолютно уверены?» – спросил актив. Из своего предыдущего брифинга он знал, что пули только замедлит его. Итак, готовясь к миссии, работодатели снабдили его особой смесью, которая была специально разработана для людей с факторами регенерации. Виктор собирался ответить, но внезапно споткнулся и упал на землю. Виктор знал, что его достали. Он почти мгновенно почувствовал сонливость, и прежде чем он осознал это, он изо всех сил пытался оставаться в сознании. «Кто ты, черт возьми?» – успел сказать он. Актив подошел прямо к Виктору и сказал: «Вы реально хотите это знать?» И он тут же ударил кулаком по лицу и нокаутировал его. Затем он посмотрел на Логана, который лежал без сознания на полу, и заговорил в свой коммуникатор. «Цели захвачены, все готово к извлечению». Но вдруг послышался голос: «Боюсь, мне придется попросить тебя остаться». Актив резко обернулся и увидел никого иного, как самого Стива Роджерса, держащего свой щит. Какое-то время Баки, который также являлся активом, стоял неподвижно, пытаясь осознать происходящее. В его голове вспыхнуло далекое воспоминание о молодом человеке. Это воспоминание наложилось на человека, стоящего перед ним. Мысленный образ молодого человека, но тот был довольно тощим, таким, что его запросто избили в переулке. Человек в мысленном образе выглядел знакомым, хотя актив никогда его раньше не видел. Капитан Америка, заметив своего противника, застыл в шоке и спросил: «Кто ты?» Каким бы странным ни было это непонятное видение, кем бы ни был тощий светловолосый мальчик, но видение быстро исчезло. Актив четко знал, что ему нужно вернуться к своей миссии. Как только он все сделает и сядет в кресло, никаких воспоминаний уже не будет. Кресло всегда приносит боль, но боль для актива не важна. Актив переориентировался на текущую цель. Небрежность и потеря концентрации являются несоблюдением миссии и обычно наказываются. Ему нужно было быстро обезопасить свои цели до того, как прибудет его поддержка. Человек в маске быстро пришел в себя, поднял пистолет и произвел несколько выстрелов в Капитана Америку. Кэп поспешно оторвался от пола и побежал вдоль стойки. Пули следовали за ним, оставляя за собой след из отверстий. Он промчался по стойке бара, избегая пулеметного дождя, и начал сокращать расстояние между ними. Пистолет все еще был направлен на него. Кэп быстро бросил свой щит, чтобы выбить пистолет из руки актива, и бросился прямо на него. Актив ненадолго взял щит Стива и бросил его в него, но Кэпу удалось избежать удара. Актив вытащил еще один пистолет, но Стив схватил свой щит и заблокировал им большую часть пуль. Некоторым удалось задеть его, но в основном это были царапины. Понимая бесполезность использования оружия, актив предпочел вместо этого вступить в рукопашный бой. Можно догадаться, что если вы не можете застрелить кого-либо, следующий логический шаг – подойти ближе и лично убить врага. Оба они приняли боевые позы и вступил в бой. Дело быстро зашло в тупик, оба соперника оказались одинаково квалифицированы. Но тут их прервало жуткое животным рычание. Актив чисто инстинктивно и поспешно отпрыгнул назад. Металлический блеск пронесся мимо него, разрезая его маску и правую руку. Актив потерял равновесие и с глухим стуком ударился об пол. Он быстро развернулся, чтобы не сводить глаз с соперника, и через несколько секунд снова встал на ноги, глядя на эту новую угрозу. В его рукаве была огромная дыра, сквозь которую была хорошо видна металлическая рука. Его маска внезапно упала, поврежденная предыдущей атакой. Мужчина был одет в черное, имел темно-каштановые волосы, неряшливое лицо и очки. Но самым заметным в этом человеке была серебряная металлическая броня на его левой руке, которая почти сияла на свету. В качестве угрозы актив, теперь идентифицированный как оружие X, ринулся вперед, как дикое животное. Он поспешно прыгнул, чтобы избежать атаки. Он пролетел над головой, как олимпийский прыгун, ударив Стива металлической рукой. Он приземлился и посмотрел на ошеломленного Стива, который, просто взглянув на него, Стив узнал его настоящую личность. «Баки», — в шоке сказал Стив. «Кто, черт возьми, такой Баки?» сказал Баки Барнс, наставляя пистолет на Стива. Баки на мгновение узнал врага, но быстро отбросил свои мысли и снова прицелился, но прежде чем он успел выстрелить, Логан прыгнул и оттолкнул Баки в сторону. «Джеймс, подожди!» — крикнул Стив. Логан проигнорировал его, его инстинкты на мгновение взяли верх. Он был убит выстрелом в голову, но проснулся с головной болью и видом, как Кэп отбивается от человека, одетого в черное. Это не заняло у него много времени, прежде чем он начал атаку. Он быстро идентифицировал человека в черном как угрозу, думая, что это он стрелял в него. Логан собирался снова атаковать, когда его внезапно сбил с ног разрыв гранаты. Тут же влетели несколько агентов Гидры и начали вести кинжальный огонь. Логана отбросило назад, и он врезался в стойку позади него, но уже был на ногах, прорываясь через агентов Гидры. Их крики перед тем, как их разорвали на части, говорили о жестокости атак Логана. Решив, что Логан представляет собой большую угрозу, большая часть атакующих прервалась, чтобы попытаться замедлить его. Актив и остальные несколько агентов решили заняться Капитаном Америкой. Как бы быстро он ни двигался, Логан не мог полностью увернуться от бесконечного дождя пуль. Несколько пуль пробили его тело, разрывая кожу и плоть. Возможно, встревоженные тем фактом, что он все еще двигался после того, как, очевидно, получил много пуль, лица агентов Гидры стали кислыми. «Забери посылку и возвращайся на базу», — сказал агент Гидры, указывая на лежащего Виктора. «Наш новый противник оказался довольно сложным». Затем агент вытащил гранатомет и начал стрелять в Кэпа и Логана, пытаясь их замедлить. Поскольку скелет Логана был буквально сделан из адамантия, будет сложно нанести ему физический урон, но ударные волны все равно заставили его отлететь к стене. Тем временем Кэп использовал свой щит, чтобы поглотить большую часть взрывов. Он намеревался догнать Баки, прежде чем тот сбежит. «Баки, подожди!» — крикнул Стив. Баки быстро закрепил тело Виктора и воспользовался возможностью исчезнуть в дыму взрыва. Вскоре послышался звук вертолетов, после чего их окружили агенты щита во главе с Наташей Романовой. Немногочисленные агенты Гидры, еще живые, внезапно начали пускать пену изо рта. Кэп осмотрел одно из тел и с мрачным выражением лица сказал: «Они использовали ядовитые капсулы». Это был тот же протокол, которому следовали агенты Гидры, когда они заподозрили, что их вот-вот поймают. «Стив, что случилось?» — сказала Наташа, подбегая к ним. Стив повернулся к Наташе. Его торжественное лицо заставляло ее волноваться еще больше. Гидра вернулась. Глава 105. Зимний солдат. Когда троицу сопровождали в штаб-квартиру щита на вертолете, Стив погрузился в свои мысли. Он внезапно заговорил и сказал: «Это был он, точно, но, вне всяких сомнений, но он посмотрел прямо на меня, как будто даже не знал меня. Как такое вообще возможно? Я думал, ты сказал, что он мертв», — сказал Логан. «Зала, весь отряд Баки был захвачен в 43М, Зала экспериментировал с ним. Что бы он ни делал, он помог Баки пережить падение. Они, должно быть, нашли его и», — сказал Стив, когда пришел к наиболее логичному выводу. «В этом нет твоей вины, Стив», — мягко сказала Наташа, пытаясь его утешить. «Даже когда у меня ничего не было, у меня был Баки», — глухо сказал Стив. Наташа, заметив, что у Логана идет кровь, сказала: «Нам нужно отвезти тебя к врачу. Нужно закрыть рану, иначе ты просто истечешь кровью. Не беспокойся об этом. Я быстро выздоравливаю», — сказал Логан, показывая ей, что пулевые раны на его руках закрываются. Наташа удивленно приподняла бровь и сказала: «Ладно, это не самое странное, что я видела, но это определенно удивительно». Логан ухмыльнулся и сказал: «Тебе стоит посмотреть мой другой трюк. Думаю, я проверю это позже», — сказала Наташа. Затем она повернулась к Стиву и сказала: «Нам следует поговорить с Фьюри. Если то, что вы говорите, правда, и Гидра вернулась, он захочет услышать об этом». Внутри заброшенного банковского хранилища несколько ученых Гидры пытались починить металлическую руку Баки в результате повреждений, нанесенных адамантиевыми когтями Логана. Пока они это исправляли, у Баки просыпались воспоминания из его прежней жизни после того, как его вытащили Зала и агенты Гидры. «Сержант Барнс, это крик доктора Эрнима Зала». Еще одна вспышка, и на этот раз он падал с поезда на краю горы, и Стив пытался его спасти. «Баки, нет!» — в отчаянии крикнул Стив. Затем его разум вспыхнул после того, как его схватили агенты Гидры. Процедура уже началась, холодно сказал доктор Арним Зала. Затем он увидел, как Зала и агент Гидры ампутировали его левую руку и заменили ее металлической рукой. «Ты должен стать новым кулаком Гидры», — сказал доктор Зала. Его последним видением было замораживание. Баки вернулся в настоящее и рывком руки сбил агента Гидры, пытающегося исправить его руку. Это было в тот момент, когда вошел Александр Пирс. За ним следовало несколько агентов Гидры. Заметив, что он направился прямо к Баки, один из ученых попытался предупредить его. «Сэр, он нестабилен, совершенно нестабилен», — сказал ученый, пытаясь отговорить его не подходить ближе. Пирс проигнорировал ученого и подошел к Баки. «Отчет эмиссии», — приказал Александр Пирс. Баки выглядел озадаченным, но не ответил. «Отчет эмиссии, сейчас же», — повторил Пирс. Пирс подошел к Баки и внезапно сильно ударил его по лицу. «Мужчина в баре, кто он был?» — спросил Баки, когда его глаза начали фокусироваться. «Вы встретились с ним ранее на этой неделе по другому заданию», — сказал Александр Пирс, садясь перед Баки. «Я знал его», — прошептал Баки. «Ваша работа стала подарком человечеству. Вы сформировали этот век, и мне нужно, чтобы вы сделали это еще раз. Общество находится на переломном этапе между порядком и хаосом. Скоро мы дадим ему толчок. Но, если вы не сделаете свою часть работы, я не смогу выполнить свою, и Гидра не сможет дать миру свободу, которую он заслуживает», — сказал Пирс. «Но я знал его», — повторил Баки. Поскольку Пирс, похоже, ничего не добился, он повернулся к одному из ученых и сказал: «Подготовьте его, он слишком долго не замораживался», — сказал ученый Гидры. «Тогда вытри его насухо и начните сначала, и не забудьте отправить этого мутанта на объект. Я хочу рабочую сыворотку как можно скорее. Мы слишком рано раскрыли свою карту, и нам понадобится новая козырная карта», — сказал Пирс. «Но, сэр, нам еще нужно провести несколько тестов. У сыворотки может быть серьезные проблемы», — сказал ученый Гидры. «Мне все равно. Найдите несколько испытуемых и испытайте это на них. В нескольких кварталах отсюда есть приют для бездомных. Я уверен, что ты сможешь что-нибудь придумать», — сказал Пирс, прежде чем подняться, чтобы уйти. Как только Пирс ушел, ученые начали пристегивать Баки ремнями к его стулу. Они засунули ему в рот зубной зажим, когда начали процесс стирания его мозга. И все, что можно было услышать из той комнаты, это его крики боли. Стив сидел в конференц-зале, лениво вертя в руках чашку с кофе. Все трое ждали, чтобы их расспросили о том, что произошло в баре. Но, похоже, директор Фьюри немного опаздывал. Наташа сохраняла выражение лица, в то время как Логан взглянул на нее. Он удивился, почему Наташа показалась ему такой знакомой, но решил, что сейчас это не важно. Его мысли были прерваны, когда дверь внезапно открылась. Стив встал, когда увидел вошедшего Фьюри. Мрачное выражение его лица говорило о том, насколько ужасной была ситуация на самом деле. «Директор», — медленно начал Стив, а затем неуверенно продолжил. «Что случилось в баре?» «Да, я знаю. Они рассказали мне об этом», — сказал Фьюри, встретившись с ним взглядом. «Описание человека, с которым вы сражались, согласуется с описанием зимнего солдата», — сказал Фьюри. Наташа, вздохнув, сказала: «Что?» Стив повернулся к ней и сказал: «Что случилось?» Наташа встретилась глазами со Стивом и сказала: «5 лет назад я вывозила инженера-атомщика из Ирана. Кто-то прострелил мне шины недалеко от Одессы. Мы не справились с управлением, проехали прямо со скалы. Я могла бы вытащить нас, но зимний солдат. Я прикрывала инженера, поэтому он выстрелил ему прямо сквозь меня. Советская пуля, без нарезов», — сказала она. «Баки ни за что бы этого не сделал. Я его знаю. Он», — сказал Стив. «Что ж, вам лучше поверить в это. Большая часть разведывательного сообщества не верит в его существование. Но есть те, кто действительно называют его зимним солдатом. Ему приписывают более 20 жестоких убийств за последние 50 лет», — сказал Фьюри, доставая устройство. Когда устройство начало играть, изображения мертвых тел и убитых чиновников по всему миру отображались одно за другим, наконец, остановившись на размытом изображении зимнего солдата. Зимний солдат был ответственен за многочисленные убийства, убивая различные цели, от ученых умов до политических деятелей, включая Джона Ф. Кеннеди в 1963 году, объяснил Фьюри. Стив смотрел с выражением недоверия на его лице. Его разум не мог примирить Баки, которого он знал, и этого смертоносного убийцу, о котором ему рассказывали. Я скажу это только один раз, Кэп, так что обратите свое внимание. Твой друг умер 70 лет назад. Даже если этот зимний солдат тот же человек, его разум явно что-то или кто-то исказил, предупредил Фьюри. Рационально он знал, что то, что говорит Фьюри, было правильным, но иррациональное сейчас побеждало. Та часть его сердца, которая так отчаянно хотела верить, что его друг жив, что он мог каким-то образом вернуть его, спасти его. Ему страшно хотелось вернуть, как все было раньше, но он не знал, как это сделать. «Ну, сэр, я тоже должен был умереть 70 лет назад, так что простите меня, если я не приму вашу оценку за чистую монету», — сказал он. Фьюри осторожно смотрел на него в течение нескольких долгих мгновений, прежде чем спросил: «У нас будут проблемы, капитан Роджерс?» «Вовсе не обязательно», — ответил Стив. Выражение лица Фьюри продолжало становиться ледяным, пока он смотрел на него. «Мы не знаем, с чем мы сталкиваемся прямо сейчас. До тех пор, пока у нас не будет больше информации, я буду продолжать называть этого человека зимним солдатом, а он наш враг. Понятно ли это, капитан?» «Да, сэр, я вас понял», — медленно сказал Стив, не отрывая взгляда от директора. Фьюри собирался уйти, когда его остановил голос Наташи. «Сэр, вам еще нужно кое-что услышать. Я думаю, у нас есть представление о том, кто может стоять за этим. И я не думаю, что это вам понравится». Глава 106. Глава 106. Затишье перед бурей. «Я только что закончил заседание совета директоров. Мои приготовления, наконец, закончились, и через месяц я уйду с должности генерального директора Цепхер Солутионс. Я официально назначил Сейдж новым генеральным директором Цепхер Солутионс. Я не сомневался, что с ее умом и метаспособностями она была гораздо более квалифицированной для управления компанией. По сути, она была сверхчеловеческим компьютером, и все, что ей требовалось, чтобы по-настоящему сиять, это знание и подготовка. Я попросил у нее немного ее крови и обязательно объяснил ей, для чего я собирался использовать ее. Ее способности были просто слишком хороши, чтобы их можно было упустить. И в настоящее время я был занят расшифровкой ее ДНК, пытаясь придумать способ добавить ее в свой геном без каких-либо негативных побочных эффектов. Доктор Пим, с другой стороны, был занят созданием нашего самого первого космического корабля, используя технологии конструкции, которые я ему предоставил, из Ваканды Четуари. Без его ведома секретный объект, в котором он работал, на самом деле находился в измерении Лимба. Мне удалось соединить его с Землей через рунические врата. Я также добавил еще несколько рун, чтобы замаскировать ворота и сделать их похожими на обычную дверь. Он был привязан к его душевной подписи, так что пока он думал, что это подполье, любой, кто не был уполномочен, пытаясь пройти через ворота, в конечном итоге случайно телепортировался в другое место. Корабль темных эльфов оказался сложнее, чем я думал. Он тоже в настоящее время находится в хранилище, находящемся под землей в измерении Лимба. Я даже не мог заставить его включиться, не говоря уже о том, чтобы попытаться изучить его. Его технология маскировки была настолько впечатляющей, что ей даже удалось игнорировать всевидящие око Хеймдалля. Темные эльфы, казалось, могли вызывать червоточины с помощью своих кораблей, поэтому они смогли проникнуть в Асгард почти незамеченными. По сравнению с технологией маскировки щита это было гораздо более впечатляющим. Его долговечность и скорость также были на другом уровне по сравнению с тем, что я видел до сих пор. Я подозревал, что после смерти последнего темного эльфа он перешел в своего рода спящий режим. Между тем, если темные эльфы не вернутся к жизни чудесным образом, это был полный провал. Хм, у меня все еще есть ДНК Маликита, не говоря уже о телах его павших собратьев. Может быть, я мог бы. Я покачал головой, прогоняя эти мысли прочь. Темные эльфы были плохими новостями, и не стоило беспокоиться о том, чтобы попасть в сети Леди Смерти. Конечно, я могу немного манипулировать душой, но вернуть мертвых, скажем так, я не хочу касаться этого даже десятифутовым шестом. Это был всего лишь рецепт катастрофы. И, говоря о бедствиях после вторжения в Нью-Йорк, я был немного на грани с тех пор, как узнал, что щиты Гидра знали о моей личности. Итак, Софи регулярно взламывал щит, чтобы проверить, удалось ли им получить больше информации о моей команде и обо мне. Она отслеживала каждого из тех, кто, как я подозревал, был связан с Гидрой, куда они шли и что делали. Благодаря этому, Я уже вычислил 40 их агентов. Но каково же было мое удивление, когда я читал последний полевой отчет щита. Я нахмурился, когда закончил читать. Еще слишком рано. Дела не должны были развиваться так быстро. Пробормотал я про себя. Согласно отчету, Стив и Логан подверглись нападению со стороны мужчины, чье описание соответствовало зимнему солдату. До понимания проекта оставалось еще несколько месяцев, и даже из-за этого Фьюри начал подозревать причастность Гидры. Я решил подождать и посмотреть, как все закончится. Мое вмешательство в этот момент только предупредит их. Конечно, я знал, что Александр Пирс был боссом Гидры, он и еще несколько человек, но они так глубоко укоренились в щите, что если вы не вырежете их всех сразу, они просто вернутся позже. По иронии судьбы, их мантра «отрежь одну голову, и две займут ее место» была более точной, чем я хотел признать. «Какая неприятная группа», — вздохнул я, — «где-то в неизвестном месте». Баки проснулся через неопределенное время. Когда он пришел в себя, все его тело болело от многочисленных ран, его разум ужасно пульсировал в черепе. Воспоминания быстро возвращаются. Он все еще сидел на стуле, его металлическая протезная рука уже была заменена новой. Он не знает, сколько времени он спал, это могут быть часы или даже дни. В комнате больше никого не было. Внезапно он вспомнил, что произошло до того, как потерял сознание. Когда он собирался запаниковать, он услышал, как открылась дверь. Обернувшись направо, он увидел в дверном проеме человека. «Что ж, рад видеть, что ты решил остаться в стране живых», — сказал мужчина. Все еще немного расслабившись, Баки поднес руку к голове и спросил, «Как я сюда попал? Ты был ранен во время последней миссии. Ты был в довольно плохой форме, поэтому нам пришлось сделать ремонт», — сказал мужчина, глядя на металлическую руку Баки. Затем мужчина уселся и сказал, «Вероятно, мы должны убедиться, что все в порядке. Желание». Кондиционирование Баки сработало раньше, чем что-либо еще, и он замер, стараясь сохранить дыхание. Ржавый, печь, рассвет, 17, доброкачественный, 9, возвращение на родину, 1, товарный вагон, продолжил мужчина. К тому времени, как мужчина подошел к концу, лицо Баки было лишено каких-либо эмоций, и таким же бесстрастным голосом он ответил по-русски и сказал, «Готов подчиниться. Отчет эмиссии», — приказал мужчина, глядя на него. Захват произвести не удалось. «Цель, Виктор Крет», — цитировал он совершенно без эмоций. «Продолжай. Оружие функционирует в пределах исправных параметров», — актив ответил, «потому что это было именно так, произошла неисправность. Ее причина не установлена». «Что за неисправность?» — спросил мужчина. «Видение», — ответил актив, — «теперь их больше нет». Затем он повернулся к мужчине и сказал, «У оружия не должно быть видений. Будет ли оно наказано?» Ответ отрицательный. «А пока у тебя другая миссия», — сказал он ему. «Актив находится в режиме ожидания инструкций. Доложите доктору Рене. В связи с нашим последним приобретением, несколько проектов, которые были приостановлены, теперь возможны. Помогите доктору Рейни заполучить несколько подопытных. Вы должны постоянно ее охранять», — сказал мужчина. «Утвердительно», — ответил актив. «Прошло несколько месяцев. Моя компания медленно расширялась и укрепляла свое присутствие в других секторах. Мы быстро превратились в разнообразный международный конгломерат с интересами к промышленному производству, компьютерному оборудованию и программному обеспечению, химическим веществам, розничной торговле, биоинженерии, фармацевтике, нефти, коммуникациям, авиакомпаниям, недвижимости, отелям, ресторанам, технологиям, СМИ, финансовым услугам, робототехнике, безопасности, транспорту, спутникам. После вторжения Читуари на сцену вышли немногие. У меня было лишнее богатство, а Тони тратил время и деньги на свои костюмы. Я работал частично скрытно, а частично открыто. Но представьте мое удивление, когда Софи сообщила мне об убийстве австрийского иностранного дипломата во Франции. Смерть мужчины была не главным, а тем фактом, что Софи удалось запечатлеть женщину, одетую в черное, которая пыталась слиться с толпой среди неразберихи. Что поразило в женщине, так это не ее внешний вид. Это было то, во что она была одета, а точнее ее пояс. Символ показался знакомым, как будто я где-то видел его раньше. «Софи, пропусти символ через программу распознавания изображений», — сказал я. Несколько мгновений спустя передо мной возникла куча файлов и изображений. Используя проекции жесткого света, прикрепленные к основанию. Софи показала их мне, чтобы я мог наблюдать. Этот символ связан с организацией, которая возникла в 1930-х годах. Обозначенная как «Красная комната», это был учебный центр шпионажа, расположенный в России. Программа времен Холодной войны по обучению самых смертоносных шпионок в мире. Информация о «Красной комнате» в первую очередь получена от Наташи Романовой, «Черной вдовы», когда она сообщила о своем уходе оттуда после убийства создателя этого учебного центра, сказала Софи. Глава 107. Семя эго. Что ж, судя по растущему количеству результатов поиска, появляющихся каждую секунду, организация не кажется такой мертвой, как должна быть. Отмечено более нескольких десятков случаев появления женщин с символом красной комнаты. У каждой из них более дюжины фальшивых личностей, разной внешности и маскировки на протяжении многих лет. Пока я был занят просмотром файлов, пытаясь придумать шаблон, я получил уведомление. Один из моих дронов-разведчиков что-то обнаружил, и после просмотра присланной мне информации на моем лице появилась улыбка. Софи, изменение планов. Мне нужно, чтобы ты очистила мой график. Я уйду на день, продолжая изучать то, что мы нашли, и дай мне знать, если у тебя что-то есть, резко сказал я. Утвердительно, ответила Софи. Передо мной был создан серо-голубой круглый портал. Я видел, как вокруг него искривилось пространство, а с другой стороны я мог видеть пункт назначения, Сент-Чарльз, Миссури. Я приехал в лес посреди ночи. Когда я медленно шел к тому месту, где находился мой дрон, я обнаружил, что размышляю о недавней икоте в моих планах. К сожалению, график работы над кораблем, который я попросил построить доктора Пима, был отложен. Оказалось, что построить корабль, способный противостоять глубокому космосу, было не так просто, как я изначально думал. В итоге я использовал большую часть своего запаса виброниума, который Диана добывала в диких землях, и мне пришлось подождать, пока его не появится больше. Это был медленный процесс, тот, который потребует много терпения. Виброниума добывать намного сложнее, чем виброниум Ваканды, и мне нужно было больше, чем несколько тонн, чтобы построить такой большой корабль. Видя, что дела идут не так быстро, как мне хотелось, я провел последние несколько месяцев, тщательно изучая ДНК Сейдж. Потребовались тысячи симуляций, но в конце концов я все понял. Мне удалось нанести на карту уникальную генетическую структуру и запрограммировать ее в свой собственный геном. Ее способности дополняли мои собственные, и я уже видел значительное улучшение моей способности обсчитывать большие объемы данных. Задачи, на которые мне потребовались бы месяцы, теперь можно было выполнить за считанные дни. Моя магия улучшилась, и несколько задач, которые раньше были для меня невозможны, теперь стали возможными. Но об этом позже. Мои мысли были прерваны, когда я приблизился к летающему дрону, который сканировал странное растение. Растение, казалось, светилось голубоватым светом и было защищено странно выглядящей сеткой с узором воронитового типа. Дрон завершил сканирование внешней оболочки и теперь перешел к ядру. Казалось, ему было трудно понять, что он видит, и через несколько мгновений он сдался и отправил мне еще одно уведомление. «Все в порядке, малыш, я займусь этим отсюда», — сказал я дрону. Дрон чирикнул мне и начал улетать. К тому времени, как я сделал дюжину шагов, он уже вылетел из леса и скрылся. Это был один из младенцев Дианы, как она любила их называть. Они отличались от боевых дронов и, как ни странно, казались более умными. Я дал ей задание придумать несколько проектов дронов-разведчиков, но, похоже, ей это понравилось, и она немного переборщила. Сосредоточившись на том, что было передо мной, я активировал свое недавно приобретенное генетическое зрение и начал изучать странное пульсирующее растение передо мной. Несколько мгновений спустя на моем лице расплылась улыбка. Мое предварительное обследование, казалось, показало, что растение передо мной было чуждым по природе. И не только это. Его генетическая структура была намного сложнее, чем все, что я когда-либо видел в своей жизни. Я наклонился, чтобы поднять его, взмахнув рукой и используя телекинез. Растение вырвалось из земли и парило прямо перед моим лицом. Я использовал статистическую руну, чтобы сохранить ее, и мысленно открыл портал в Лимб, испытательный центр Гидры, Сибирь. Субъект, получивший обозначение ВК, Виктор Крид, был переведен в объект, известный как гостевой дом, расположенный в Сибири, где он интенсивно изучался. Из жидкости организма ВК они смогли синтезировать ряд передовых лекарств с различным воздействием на биологию человека, в том числе сыворотку Лазаря, сыворотку с потенциалом оживления недавно умершего. Сначала за испытуемыми внимательно наблюдали, и у них наблюдались признаки полного выздоровления. Однако у каждого из них в конечном итоге развилась одна и та же форма психоза, и они стали одичалыми, в конечном итоге их сознание скатилось в полное безумие. Затем следовал полный распад клеток из-за доминирующего характера сыворотки. Доктору Рейне, которая продолжила свою работу с сывороткой, используя программу стимулов Гидры для приобретения большего количества субъектов, Александр Пирс поручил придумать синтезированную и улучшенную сыворотку для предоставления лечебных способностей и, возможно, мутантных способностей. Мутантные способности были очень нестабильными и часто приводили к нежелательным результатам, но их последние приобретения оказались поучительными. Доктор Рейна преуспела в своей задаче и создала более слабую версию, которая могла излечить большинство смертельных ран, кроме обезглавливания. Однако у сыворотки был гораздо больший потенциал. Доктор Рейна дала Пирсу достаточно информации, чтобы доказать, что ее исследование дает результаты. Доктор Рейна отошла от стола и посмотрела на своего недавно сдохшего подопытного со смесью раздражения и разочарования. Она была так близка к этому варианту, и искренне надеялась на большее от субъекта 71, или от капитана Натаниэля, или от кого бы то ни было. Он говорил до тошноты, пока его голос, наконец, не оборвался. Отвернувшись с ноткой отвращения, доктор Рейна быстро поманила одного из своих помощников Гидры, указывая на бывшего солдата, загромождающего ее чистую лабораторию. «Переместите это в морг. Мне нужно будет провести полное вскрытие, чтобы подтвердить причину смерти», — сказала она. Слуга в униформе кивнул и вызвал своего коллегу с поста. Вместе они быстро и эффективно освободили бывшего солдата от пут, которыми его крепили к скамейке, и вынесли быстро остывающее тело. Доктор Рейна разочарованно покачала головой. Она не знала, почему она почувствовала необходимость объяснить свои действия этим головорезам Гидры. Большинство из них, несмотря на то, что они были достаточно разумными, чтобы следовать идеологии Гидры, были едва способны к разумному разговору, не говоря уже о понимании даже сотой доли значения того, что они здесь наблюдали. Конечно, в этом был смысл. Некоторые проекты были слишком чувствительны, чтобы позволить непроверенным лаборантам наблюдать. Но было гораздо труднее распознать истинную самоотверженность их разнообразного штата биологов, химиков и медиков, особенно когда им приходилось жертвовать собой в погоне за истинным научным прогрессом. Некоторые желудки и потенциально сердца могут быть перевернуты, когда пойдут испытания на людях. Кроме того, вражескому агенту было бы слишком легко проскользнуть в качестве скромного помощника, чтобы сорвать ее эксперименты или украсть ее секреты. Отсюда и потребность в ее телохранителе. Отправленный ей актив многократно доказывал его лояльность и полезность. Большинство испытуемых были привлечены его усилиями по ее просьбе. Ее взгляд невольно упал на фигуру, стоявшую в нескольких футах от нее. Его холодный, почти роботизированный вид передавал, насколько хорошо он воспитан. Внезапно ей в голову пришла идея, и на ее лице расцвела улыбка. Поскольку эти испытуемые вымерли из-за нее до того, как она смогла получить какие-либо ощутимые результаты. Несомненно, первоклассный специалист по видам должен быть более стойким в обращении с улучшенной сывороткой. И ее цель – буквально изменить человеческий вид и соперничать с самим создателем, наконец-то может быть достигнута. Конец болезням, а может быть, даже самой смерти. Глава 108. Небожители. Земля – место, заполненное сверхмощными людьми. Планета, которая была домом для созданных Крине людей, мутантов и улучшенных личностей, таких как Капитан Америка, Халк, Человек-паук и Сорвиголова. И когда я всматривался своим генетическим зрением, мой мозг, похожий на суперкомпьютер, с трудом справлялся со всей сложностью того, что я видел. Небожители – раса гуманоидных пришельцев, возникшая примерно в то же время, что и сама Вселенная. События Стражей Галактики были сосредоточены вокруг открытия Питером Квиллом своего небесного наследия и последствий наличия первобытной сущности, которая оказалась страдающим манией величия, настроенным править Вселенной в качестве биологического отца. На самом деле ничего нового, это был классический ход а-ля Дарт Вейдер. Герой обнаруживает, что его отец – абсолютное зло, после чего он пытается остановить его. На протяжении тысячелетий Эго сажал саженцы своего собственного дизайна на планетах по всей Вселенной, намереваясь в конечном итоге терраформировать свои миры в новые расширения его самого в событии, которое он назвал экспансией. Однако одного поднебесного было недостаточно, чтобы активировать его саженцы. Следовательно, Эго начал новую кампанию по рождению детей от тысяч гуманоидных инопланетян женского пола. Он породил множество детей в надежде создать еще одного небожителя. Затем он нанял Йонду Уданту, чтобы выследить и доставить этих детей ему после рождения, хотя ни один из них, как оказалось, не унаследовал небесную ДНК. После чего Эго убила их, спрятав их останки под поверхностью своей планеты. Поскольку Питер – единственная успешная попытка, это показывает, насколько гибкой является человеческая ДНК и насколько она действительно подвержена изменениям и мутациям. В комиксах небожители были глубоко вовлечены в раннее развитие человечества и были ответственны за создание вечных и мутантный X-ген. Я понятия не имел, так ли это в этой вселенной, но я нашел некоторые записи, говорящие об их существовании в Камартадже, а также о коллекции Беласка. Раса, способная манипулировать материей и энергией в молекулярном масштабе. Ну, если это не было подавлено, я не знал, что было. Тот факт, что Питеру удалось победить его с помощью силы чувств и получить ядерную бомбу, было смешно. Не мог ли Эго просто превратить бомбу во что-то еще, превратить атмосферу в токсичную и немедленно вывести всех из строя? Тем не менее, после нескольких часов изучения семени Эго стало ясно, что семя может быть активировано только силой поднебесной или, по крайней мере, чего-то подобного. Я уже доказал, что могу до некоторой степени влиять на ДНК. Костелли и его братья и сестры являются ярким примером моих попыток. Я не планировал создавать небесную расу, но с инструментами, которые у меня были под рукой, не помешало бы провести несколько экспериментов. У меня были под рукой образцы ДНК Фридги, Лаки, Тора и даже темных эльфов. Все они принадлежат могущественным и долгоживущим расам. Я не думаю, что у Эго была возможность попытаться завести детей от Асгардианца. Один определенно не позволил бы этого. С другой стороны, считалось, что темных эльфов давно нет. Однако мне пришлось бы попробовать разные комбинации и посмотреть, какие из них могут успешно связываться с небесной ДНК, если таковые имеются. Направление двух камней бесконечности, хотя и с помощью канала, было для моего смертного тела больше, чем я мог требовать. Физическое телосложение небожителей было настолько неизмеримо сильным, что они могли владеть камнями бесконечности. Меня не устраивали мои текущие ограничения. Итак, пора было их сломать. Когда я прибыл в аэропорт, поскольку приехал сюда легально, меня ждал лимузин. Я молча вошел в салон и позволил водителю отвезти меня к месту назначения. Вскоре я добрался до офиса доктора Хелен Чо. Я вышел из машины и пошел за лаборантом, которого Дэр Чо послала встретить меня. Я постучал в дверь доктора Чо, и она впустила меня. Я поклонился ей в знак приветствия. Она поклонилась в ответ и пригласила меня сесть. «Пожалуйста, присаживайтесь, мистер МС. Что я могу для вас сделать?» — спросила доктор Чо, когда я сел. Я улыбнулся ей и взял предложенный кофе. «Зовите меня Дук, пожалуйста. У меня действительно было для вас предложение. Оно касается колыбели», — сказал я после паузы в тишине. Доктор Чо приподнял бровь и спросил: «Колыбель исцеления? Зачем она вам?» Вместо ответа я сунул ей свой планшет. «Я хотел, чтобы вы построили мне новое тело, используя материалы, которые я вам предоставлю», — сказал я. Доктор Чо посмотрела на рисунки и различные чертежи, которые я сделал, и посмотрел на меня. «Мне очень жаль, но колыбель регенерации печатает ткани. Она не может построить живое тело». Я улыбнулся ей и покачал головой. «Что ж, мне придется не согласиться с вами, доктор Чо. У вас просто не было материалов», — сказал я. Затем я вынул что-то из нагрудного кармана и показал ей. Доктор Чо в шоке расширила глаза. «Я правильно думаю, как вы это получили? Все знали о виброниуме. Этим прославился щит Кэпа. Но никто не знает, что в мире есть еще немало виброниума. Все полагают, что он весь израсходован». Я просто приподнял бровь и сказал: «Мне нравится думать о себе как о находчивом человеке, доктор Чо. Это пустяки». Она медленно протянула руку и сказала: «Можно, конечно. На самом деле, он может быть вашим, если хотите». Она бросила на меня взгляд. «Вы понимаете, насколько это великая редкость? Я думала, все это было израсходовано, когда они сделали щит Капитана Америки. Хотя вибраниум – редкость, для меня это не невозможно. Это лишь верхушка айсберга. Я могу гарантировать, что вы получите работу с гораздо более редкими ресурсами, если вы примете мое предложение, – сказал я. Она покачала головой и спросила, – более редкий, чем вибраниум. Мне трудно в это поверить. Какие материалы вы собираетесь использовать для тела, и как вы его приведете в действие? Среди прочего, асгардианская ДНК, сказал я, не упомянув некоторые другие компоненты, из которых я планировал построить это тело. Чо в шоке выронила планшет. К счастью, он приземлился только на стол. Асгардианцы, закричала она, да, мне удалось получить образец их ДНК еще во время битвы за Нью-Йорк. Так вы в деле или нет? Мы прибыли к месту назначения, но Джин нервничала. Она ерзала, и ее брови нахмурились. Да ладно, тебе не нужно так нервничать. Они не собираются кусаться, сказал я, используя свою телепатию. Что, если я им не понравлюсь? Спросила она. В этом случае они будут сумасшедшими. Ты. Наш телепатический разговор был прерван, когда вдруг открылась входная дверь. Мы с Джин, взявшись за руки, появились из двери, когда горничная тихо закрыла ее за нами, и мы увидели моих родителей. «Дук, ты здесь», — сказала моя мама. «Привет, мама», — поздоровался я, когда она заключила меня в объятия. «Посмотри на себя, когда ты стал таким высоким», — сказал папа, шутя, сравнивая мой рост с тем, что он помнил, когда видел меня в последний раз. «Да, как ты вырос, а теперь перестаньте стоять в холле и пройдите внутрь», — сказала моя мама. «Привет, миссис Рэмси, я, начала Джин. О, а ты, должно быть, Джин, ты такая великолепная». Она поздоровалась с ней, просто не обращая внимания на ее руку и обнимая ее. Когда мы вошли в гостиную, мои чувства наполнила ностальгия. Дом почти не изменился. Он ни в коем случае не был грандиозным, он был намного скромнее и меньше любого жилья, которое я предлагал своим родителям. Они решили вернуться в Салем несколько лет назад, убедившись, что со мной все в порядке. Запах горящих растопок в сочетании со специями домашней кухни из кухни в соседней комнате почти сразу наполнил меня теплом. Джин, должно быть, почувствовала улучшение моего настроения или что-то в этом роде, потому что я почти сразу почувствовал, как она расслабляется. Я смотрел на нее, она была одета в простое сплошное платье и незатейливые туфли на каблуках, но она была потрясающей. Конечно, я настоял на том, чтобы на ней было что-то повседневное, так как это был скорее семейный ужин. Как только добро пожаловать домой закончились, мы наконец устроились на диване. Моя мама отвела Джин в сторону, расспрашивая ее о том и о сём, пока я болтал с отцом. Я возвращаюсь в Лондон через несколько недель после того, как улажу беспорядки в Нью-Йорке, вздохнул я. Не стоит слишком напрягаться, всегда не забывайте делать перерыв, сказал он. Как дела у вас с мамой? Я слышал, она планировала открыть свою собственную клинику, сказал я. Честно говоря, я пытался отговорить ее от этого, но ты же знаешь свою мать. Когда она на что-то наталкивается, ее трудно переубедить. Я не понимаю, разве это не хорошо? Зачем тебе? В замешательстве спросил я. Твоя мама беременна? Выпалил он. Беременна. Чуть не вскричал я. Говори тише. Она еще не хотела, чтобы я тебе говорил, сказал он, пытаясь заставить меня замолчать. «Что? Почему?» – смущенно спросил я. Она хотела сделать это сюрпризом. Но, честно говоря, я думаю, что она хотела убедиться, что беременность продлится, прежде чем она что-нибудь скажет. «Мы уже не так молоды, как раньше», – сказал он. Я немного помолчал, а затем сказал. «Я понимаю, но я был бы признателен, если бы вы сообщили мне об этом на раннем этапе. Не для того, чтобы хвастаться, но у меня есть лучшие умы 21 века, работающие на меня. Материал, который у меня есть в лаборатории, самый передовой. Ей не придется беспокоиться о выкидышах или каких-либо осложнениях». Он вздохнул. «Ты прав. Тогда есть еще одна проблема. Как вы уже догадались, вопрос, о котором говорил мой отец, металюди. Несколько лет назад я рассказал им о своих силах. Я больше не видел смысла скрывать это, поскольку постоянная ложь им испортила бы наши отношения раньше, чем позже. Они не были в восторге от этого, особенно от лжи. Но в конце концов они пришли и заявили, что все еще любят меня. Конечно, я не сказал им все, но достаточно, чтобы они успокоились. В тот вечер мы ужинали, И когда мы собирались уходить и начали прощаться, моя мама обняла меня и что-то прошептала мне на ухо. «Если ты не женишься на этой девушке, я отрекаюсь от тебя и вместо этого усыновлю ее. Понял? Когда моя мать превратилась в итальянского мафиози, я не мог и подумать, что она такое заявит. Она смотрела на меня, ожидая моего ответа. Поэтому, решив не раздражать беременную женщину, я просто кивнул в знак согласия. Затем я открыл портал обратно в Нью-Йорк, и мы с Джин вернулись домой, прежде чем узнали об этом. Я повернулся к Джин и спросил: «О чем вы там говорили?» «Куча вещей». «А что, что-то не так?» — спросила она. «Нет, все в порядке. Но, я думаю, ты нравишься моей маме больше, чем я», — сказал я странным тоном. «О, она сказала мне то же самое». Глава 109. Глава 109. Истинный адамантий. Древние руны назывались языком богов, и выглядели они очень загадочно. Говорят, что рассматривая их, можно заглянуть в тайны богов. Магический язык рун, который маги использовали на протяжении веков. Конечно, были уровни его мастерства. Был мастер рун, великий мастер рун, предок рун, король рун и бог рун. Один, очевидно, был королем рун. В то время как мой уровень был где-то между мастером и великим мастером. Вера и намерения имеют большое значение. Если люди несколько веков верят, что они что-то значат, вы можете стереть их знания с лица земли, но это не остановит силу рун. На следующее утро после ужина с родителями мне нужно было позаботиться о некоторых вещах. Я телепортировался в свою лабораторию в Лимбе и начал работать над планами моего нового тела. Первое очарование. У меня было приблизительное представление о том, чего я хотел достичь при создании своего нового тела, и одна из этих идей заключалась в том, чтобы вырезать руны на моем скелете и зачаровывать кости, и, возможно, даже добавить мистическую сеть, которая позволила бы мне направлять огромное количество энергии. Объединив все имеющиеся ресурсы, я планировал построить идеальное тело, используя как магию, так и науку. Я взял кусок ядра Прометеума, который использовался для поддержания Лимба, и преобразовал его в человеческое сердце. Он впитывал энергию космического камня более года, а камень реальности – около месяца. Он был наполнен энергией обоих камней бесконечности. Я даже решил позаимствовать камень времени у древней и направил часть его энергии в новое сердце. К тому времени, когда я закончил, полученное устройство содержало две части космической энергии, половину энергии реальности и две четверти временной энергии. Все это было хорошо, но без дальнейшего развития оно фактически не функционировало бы как настоящее сердце, или без какой-либо энергетической системы, чтобы направить энергию, содержащуюся внутри. Вот где в игру вступает камень реальности. Используя его силу, чтобы изменить реальность, я изменил свое устройство и превратил его в человеческое сердце. Судя по тому, как оно само по себе светилось и пульсировало, оно не выглядело полностью человеческим. Следующим шагом было гравирование рун, чтобы она сохраняла свою форму за счет использования части энергии, которую она естественным образом вырабатывает каждый раз, когда пульсирует. Рун для его функции биологического сердца и для самовосстановления в случае повреждения. Моя кожа тоже подвергнется такой же обработке, как только доктор Чо закончит работать с колыбелью. Печать ткани не была моей областью знаний. Поэтому пока доктор Чо работала над этим, я был занят синтезом металла, который буду использовать для своего скелета. Самая сложная часть создания чар-перманента – это две разные вещи, материалы, связывающие его руны. Но с костями все было непросто. Я начал экспериментировать с процессом, в результате которого был создан адамантий. В итоге я создал особое соединение, которое было более долговечным, чем любая другая созданная форма адамантия, а затем с помощью другого процесса присоединил ваканданский вибраниум в качестве катализатора. Он был создан путем смешивания определенных химических смол, состав которых состоял из обоих изотопов вибраниума. В течение 8 минут после смешивания смол ей можно придать определенную форму, если она хранится при температуре 1500 градусов по Фаренгейту. По истечении этого короткого периода процесс создания адамантия был завершен, и он был получен. Чрезвычайно стабильная молекулярная структура адамантиума препятствовала его дальнейшему формированию, даже если температура остается достаточно высокой, чтобы поддерживать его в жидкой форме. Только устройство под названием молекулярный преобразователь может изменить форму затвердевшего адамантия. В результате получился большой образец сплава округлой формы, который практически не поддавался разрушению. Я назвал его истинным адамантием. Точный химический состав щита капитана Америки и степень его неразрушимости никогда не определялись, и никто другой никогда не узнал, как скопировать особое соединение адамантия, использованное при создании щита, известное как протоадамантий. Истинный адамантий был почти так же силен, как протоадамантий, использованный для создания щита капитана Америки, и практически неуязвим для всех практических целей. Степень неразрушимости напрямую зависит от толщины адамантиума. Прямой удар молота Тора, переданный с полной силой бога грома, лишь слегка повредит твердый цилиндр из настоящего адамантия. Достаточная масса истинного адамантия могла пережить прямое попадание ядерного оружия. Скелет Росомахи был покрыт более слабой версией адамантия, его вариант был токсичным и магнитным, в отличие от моего. И теперь, когда я думаю об этом, мне, вероятно, стоит поговорить об этом с Логаном. Уру был магически могущественным, поэтому я решил использовать его для создания самой энергетической сети. Но процесс создания неожиданно оказался более сложным, чем я думал. Мой мозг быстро запоминал, анализировал, вычислял более эффективные конструкции. Силы мудреца плюс мои собственные силы работают в тандеме, чтобы произвести больший эффект. Эффективное время, когда я мог безопасно переоценить метачеловеческие способности Сейдж, наконец-то закончилось. Данные были полностью проанализированы, возможно, следует сказать, что проанализированная информация сформировала нечто вроде бренда, глубоко запечатлевшееся в моем сознании. Я не пытался понять все это, но я использовал всю свою вычислительную мощность. По прошествии некоторого времени я взял гравировальный инструмент, особенно очарованный, чтобы вырезать что угодно, и начал рисовать на адамантиевом металле передо мной. Он был подключен к резервуару с жидким уру, который заполнял руны, которые я выгравировал в адамантиуме. Я, наверное, должен выяснить, что мне нужно больше всего. Энергетический контур займет много места, поэтому мне, вероятно, следует подумать о том, что для меня наиболее важно, подумал я про себя. Руна ловкости будет необходима, поскольку я не могу представить, что скелет будет легким. Один для упругости, твердости и даже один для регенерации. Хотя нарисованные мной руны были полезны, к сожалению, не было достаточно места, чтобы выгравировать столько рун, сколько мне хотелось бы. Энергетическая система сама по себе занимала около 98% доступной площади. Но со временем начали происходить аномальные изменения. Вся лаборатория стала странным местом. В окружающем пространстве появилась рябь и искажение. Я хотел остановиться и отдохнуть. Было что-то странное, но по какой-то причине я не мог остановиться. Точнее, мне казалось, что мое тело больше не мое. Как будто моими руками руководила неизвестная сила. Когда я вошел в своего рода транс, мое зрение затуманилось, когда в моем разуме начали появляться руны и сигилы, ранее неизвестные мне. Мое сознание постепенно начало тускнеть, и незадолго до этого я потерял ощущение времени. Когда Фьюри ехал по городу, он дал команду компьютеру своей машины позвонить. «Активация протокола шифрования связи», — сказал компьютер. «Открой безопасную линию 0405». «Это Хилл», — сказал голос. «Ты нужна мне здесь, в округе Колумбия, в условиях глубокой тени», — сказал Фьюри. «Дайте мне 4 часа», — сказала Хилл. «У тебя есть 3, не больше». Затем он остановился у красного светофора, посмотрел на следующую машину и увидел двух полицейских в машине, уставившихся на него. Он собирался что-то сказать, как вдруг что-то врезалось в его машину. «Обнаружен перелом. Могу рекомендовать инъекцию анестетика», — объявил бортовой компьютер машины. Через несколько секунд его машина была окружена несколькими другими полицейскими машинами, которые врезались в него, травмируя его в процессе столкновения. Один из наемников, переодетый офицером, схватил ружье и выстрелил в машину. Пули ничего не сделали, поскольку стекло было пуленепробиваемым. Когда пули закончились, наемник вместо того, чтобы перезарядить магазин, приказал своему напарнику обойти машину с другой стороны. Глава 110. Глава 110. Новое тело. Фьюри подождал несколько секунд, прежде чем решил, что ждать, пока его не убьют, бессмысленно. Шансы на то, что он выберется из этого шотландца бесплатно, были не очень хороши. Атакующие люди, казалось, чего-то ждали, пока он был окружен. Вскоре они снова открыли огонь, сосредоточив огонь на различных слабых местах. «Забери меня отсюда!» — крикнул Фьюри. «Двигательные установки отключены», — объявил бортовой компьютер. «Тогда перезагрузись, черт возьми», — сказал он. К этому моменту броня машины Фьюри стала слабее. Затем наемники вытащили таран и начали бить им по лобовому стеклу. «Предупреждение. Нарушена целостность окна. Ты так думаешь, как долго до его разрушения?» — огрызнулся Фьюри. «Подсчет целостности окна — 31%. Начинаю экстренное развертывание контрмер», — заявил компьютер. Таран снова разбивается о стекло машины. Целостность окна 19%. Рекомендуются наступательные меры. Таран снова разбивается об окно. Целостность окна 1%. Внезапно из машины вылетел миниган, и Фьюри открыл ответный огонь по наемникам, в результате чего грузовик спецназа и несколько полицейских машин взорвались. «Силовые установки сейчас в полной готовности», — объявил компьютер. «Полное ускорение. Сейчас же», — сказал Фьюри, продолжая стрелять по наемникам. Автомобиль автоматически дал задний ход и уехал, предполагая, что машина была слишком сильно повреждена для него, чтобы успешно уйти от погони. Фьюри крикнул: «Начать вертикальный взлет. Полетные системы повреждены», — сказал компьютер. «Тогда достань мне агента Хилл», — сказал он. «Коммуникационный массив поврежден». «Ну и что тогда не повреждено?» — спросил Фьюри. «Кондиционер полностью исправен», — заявил компьютер. Полицейские машины продолжали преследовать его, пока он пробирался сквозь машины на дороге. «Впереди движение», — объявил бортовой компьютер. Когда Фьюри выехал на улицу, он врезался в несколько машин, образовав скопление, которое остановило полицейские машины. Наемники вышли и снова начали стрелять по машине Фьюри. Ему удалось убить двух наемников, сбив их с ног, прежде чем проехать мимо пробок. Но оставшиеся наемники продолжали преследовать его и сумели зажать его машину между ними. «Предупреждение. Приближаемся к перекрестку». Когда они приблизились к перекрестку, ему удалось стряхнуть с себя две полицейские машины, убив наемников. «Хрена два вы получите меня. Выключи сеть», — крикнул он. «Расчет маршрута к безопасному месту». Внезапно граната, которая прикрепилась к автомобилю Фьюри, заставила его взорваться и перевернуться. Запертый в своей машине, Фьюри наблюдал, как загадочная фигура с гранатометом появилась впереди посреди дороги, подходя к машине. «Ты спал, ты выглядишь усталым, Стив», — сказала Наташа. Стив проигнорировал вопрос. «Ты сказал мне, что говорил с Хиллу». «Что она сказала?» Последовала пауза. «Это плохо, Стив. Действительно, плохо». Стив начал нервно расхаживать, глядя на нее краем глаза. Он начал молча ругать себя за то, что просто сидел и не искал Баки. «Нам нужно найти его. Мне нужно найти его», — сказал он. «Но, Фьюри сказал», — сказала Наташа. «Я знаю, что он сказал, но теперь, когда дело дошло до этого, я не думаю, что у нас есть выбор», — сказал Стив. «Позже в тот же день, когда я вернулся в Нью-Йорк, Софи сообщила мне, что Гидра копается в компании. Судя по всему, они пытались отправить пару шпионов, чтобы попытаться проникнуть в компанию. Кроме того, в последнее время они совершают некоторые странные движения. Люди пропадают, ресурсы отвлекаются, агенты отозваны. Если бы я был гадателем, я бы подумал, что они к чему-то готовятся». «Ах, мистер Рэмси, я пытался связаться с вами со вчерашнего дня», — слышу слегка постаревший голос. «Доктор Пим, прошу прощения, что я был слишком поглощен своей работой», — сказал я, стараясь не думать о том, что произошло вчера. «Что ж, если вы не слишком заняты, думаю, вы будете счастливы узнать, что наш последний проект завершен», — сказал он.